Глава 4. Мадан. Я врезался сзади в ее тело и смотрел на тонкий хвост черной гадюки, прорисовывающийся под умело нанесенной стойкой телесной краской. Должен был держаться. Но идиоты с материка не учли, что осадки у нас тут с иным химическим составом. Они всегда разъедают верхний эпителий кожи. Найса тоже этого не учла. А я смотрел, долбился на дикой скорости и понимал, что убью тварь. Задушу нахрен к какой-то матери или глотку перережу. Рука к ножу потянулась и... не смог. Проклятье. Дьявол ее раздери, но я не смог. Только в горле комок застрял, булыжником неглотаемым. От наслаждения и горечи нервы рвет. И как вожжами вдоль позвоночника ядовитыми осознание, что предала. Таки предала, а точнее продала меня. Советник подослал, больше некому. Знает, сука, что я не успокоюсь, что я и отсюда мразь достану. Боится. Упрятал и все равно трясется от страха. Правильно. Пусть боится, тварь. Очень скоро я ему преподнесу такой подарок, от которого его голова с плеч лететь будет со скоростью света. Мне не так много надо, чтобы взорвать бомбу, которую я для него все годы заточения на острове своими руками лепил. Хитрая сволочь. Знал, кого подослать. Сделал домашнее задание, подонок. Я хорошо знал, что означает ее татуировка. Все сложилось в четкую картинку моментально. Ее способности, почему сюда попала и почему убить меня хотела. Одно только не сходилось. Почему до сих пор не убила? Если имеет татуировку, то она не просто наемница, она машина смерти. Просто так змею не набьют. Джен лично вырисовывал на телах своих учеников знаки отличия, а потом добавлял кольца на теле гадюки. Каждое кольцо — удачно проведенная операция. Сколько ты таких провела, Найса? Я вижу только на хвосте три кольца. Но ведь их больше. Потому что набивают от головы. Что ж ты сделала с собой, девочка, которая плакала, когда на букашку наступали или бродячую кошку машина давила? Толчками в ее тело, впиваясь в затылок ледяными пальцами, расслабленно стонет, извивается сама, как змея. Опасная, смертоносная стерва с ангельским лицом и бездонными глазами, полными фальшивой любви и отчаяния. Сейчас я мог свернуть ей шею одним движением. Мог. И не мог одновременно, потому что сам без нее сдохну. Пока обратно на базу ехали, думал о том, что карту она слила фраю. Да и черт его знает, что еще. Но я узнаю позже, когда буду в состоянии допрашивать ее спокойно. Сейчас меня слишком трясло от понимания. Это не моя Найса. Это тварь, которая втесалась к нам в доверие. Наемница, элитная убийца. Так вот кто ты теперь, бабочка. Вот кем ты стала, пока меня не было рядом. Что тебе пообещали за это? Денег? Свободу? Обнимал ее под ребрами, прижимая к себе, целуя затылок, вдыхая запах волос и думал о том, что я пока не готов наказывать и казнить. Но я должен ее изолировать и лишить возможности доносить фраю. Потом я разберусь с ней сам. И если пойму, что и правда продала, это будет наш конец. Ее. А я вместе с ней. Вначале морально, а потом физически. Но только после советника. Должен он мне. Очень много должен. Похороню ублюдка, и тогда можно и о себе позаботиться. Смотрел Найси в глаза, когда ребята уводили в подвал. И все так же видел бездонные колодцы, полные боли. И черт бы ее разодрал. Понимание. Знает за что. Конечно, знает. Я ж не лох. Она понимала, что рано или поздно, я догадаюсь. Может, рассчитывала убить меня до этого? Тогда какого хрена спасла сейчас? Мне крышу рвало. Я ни черта не понимал. Если убийцу она подослала, то почему сама не добила, когда пришла? Я всю ночь пил беспробудно. Спиртом заливался до бессознательного бреда. Мои меня не трогали, потому что знали, что пьяный я бешеный. Лучше не лезть под руку. Ночью все равно к ней пошел, шатаясь, сжимая бутылку в одной руке, а в другой пистолет. Вниз по лестнице спустился и стал напротив решетчатой двери в секторе для особо опасных преступников. Раньше дверь под током была, а сейчас мы отключили, чтоб генераторы не перегружать. Под потолком пара лампочек потрескивают. От перебоев с напряжением слегка мигают. А у меня внутри все точно так же мигает. Дергается, дрожит. Стою на каком-то лезвии и балансирую с раскинутыми в стороны руками. Готов всю обойму выпустить и в то же время не готов даже руку вскинуть. Найса в угол забилась и себя руками тонкими обхватила. Когда меня увидела, молча голову на острые коленки положила. Невыносимо смотреть на нее. Всегда невыносимо. Что ж за одержимость ею? Вязкая, назойливая, бешеная. И с годами не проходит. Сильнее становится. Прогрессирует с такой мощью, что я гнию от нее живьем. Хочу ненавидеть. И не выходит. Хочу жестоко и безжалостно бить до кровоподтеков, до сломанных костей. А руку поднимаю, и, блядь, она сама опускается. Как ударить? Это же бабочка моя. Маленькая, нежная бабочка, которая мне цветы Рауна на ладошке протягивала и еду в кладовку таскала, когда меня наказывали. Бабочка, у которой я был первый. Моя сестра, моя женщина, моя жизнь. Тварь последняя, которая вышла замуж за Пирса, едва решила, что я мертв, сука. Но она моя. Когда-нибудь я все же вышибу ей мозги. Доведет, и я убью ее. А потом что? А потом себя бензином и зажигалкой щелкнуть. Чтоб так, как они все. Чтоб до конца и по-честному. Они давно меня к себе зовут. Каждую грёбаную бессонную ночь тянут ко мне обгоревшие, скрюченные пальцы. Только она и держала здесь. Любовь ее, в которую я верил и не умирал. Я сел по другую сторону решетки на пол и бутылку рядом поставил. Достал сигарету, сунул в рот. Ей не предложил, перетопчется. «Сколько?» — спросил глухо, чиркая спичкой в полумраке и поднося огонек к сигарете. «Нисколько?» «Что ж так? Доброволец, да? Не льсти мне. Подороже продала меня, не продешевила?» «Не продешевила, не волнуйся». Я ухмыльнулся и с горла бутылки спирта хлебнул. Алкоголь даже не шибанул по мозгам. Только горло обжег и сознание чуть подтуманил, но не настолько, чтобы каждое ее слово мне вены не вскрывало. Значит, накосячила, а, гадюка? Кого? Кандидата в сенаторы. Откинулся назад, опёршись о бетонную стену. Говори, девочка, режь меня, давай. Когда болит, я живым себя чувствую. Как попала туда? Кто вербанул? Джен? Сама к нему пришла. Кто бы сомневался, в тебе всегда это было, тьма. Пошевелилась, и я понял, что ползет ко мне. На месте сиди, иначе колени прострелю. Шорох стих. Я переложил ствол к себе на ноги, еще спирта глотнул. Значит, думает и правда. Прострелю, дура. Не понимает, что другая на ее месте уже давно бы здесь в кусок мяса превратилась, с отбитыми внутренностями, вышибленными зубами и оттраханная во все дыры моими ребятами. Карту ты фраю слила? Нет, я не успела. Будешь мне и дальше лгать? Или все же обойдемся без ненужных физических страданий? А может, за эти годы боль начала тебя вставлять? Я не боюсь боли, Мадам. Давно не боюсь. Я нервно засмеялся, сильно затягиваясь сигаретой. А чего же ты тогда боишься, бабочка? Уже ничего. Я все потеряла. Чего мне бояться? Смерти? Например, да, смерти. Если так на свободу хотела, значит, и жить хочешь. Есть для чего жить, Найса? Или ради себя, любимый? Уж точно не ради тебя. Как всегда, в самое сердце. Она умела наносить точечные, метко в цель, иглы под ногти вгонять. А я ради тебя жил, продолжая улыбаться, пепел на пол сбил. Веришь? Все эти годы думал, что не хочу сдохнуть, не увидев твоего лица перед смертью. Как ты его увидеть хотел? Во сне, Мадан? Ты меня на казнь отправил или забыл? Ну как же забыть? Прекрасно помню, как и то, чего мне стоило, чтоб тебе удалось сбежать в последнюю минуту. Повернул голову, наблюдая за ней боковым зрением. Сидит, не дергается. Тоже на меня смотрит. И стук равномерный доносится. Тонкий и дробный. Начинаю понимать, что это Найса зубами стучит. А в подвале духота невыносимая. По мне пот градом катится. «Не лги мне!» — голос дрогнул, а я медленно выдохнул. «Зачем мне лгать тебе? Это не я у тебя за решеткой сижу, а ты у меня. Не хочешь знать, сколько твоя жизнь стоила?» Молчит тварь, а меня накрывает ядом и ненавистью. Воспоминаниями накрывает и взвыть хочется. Кататься опять по полу и выть. Спроси, сука, давай. Тебе разве не интересно, сколько стоила твоя грёбаная продажная шкура? Сколько? Удиви меня, Мадан. Быстро взяла себя в руки. Теперь я знал, почему. Ее этому учили. И не только этому. По идее, боец Джена мог нас всех здесь уложить сам. Но она до сих пор этого не сделала. Либо приказ иной получила, либо нет. Вот в это я уже не поверю, хватит. Достаточно шансов ей давал. Только пусть знает, какой ценой она сейчас стоит здесь передо мной. Жизнь отца, жизнь матери, жизнь 32 солдат сопротивления. Я их всех... Чтоб тебя, дрянь, такую отпустили. всхлипнула, а я пальцы в кулаки сжал. Сам треск суставов услышал, как и её тихий стон. Поняла, сука. Опять молчит. С ума меня сводит этим молчанием. Я рывком поднялся и замок на решётке сорвал. Два шага к ней и удар со всей силы по лицу. Так, чтоб на пару метров отлетело. За шиворот поднял и к стене прижал. И сердце кровью обливается, потому что сам себя бью. Больно, блядь, от каждого удара. Когда убивать буду, сам от боли загнусь. Так всегда было. Всегда дьявол бы её разодрал и утащил в ад. Каждую её царапину видел, и у самого внутри всё рвало и щемило так, что хотелось сдохнуть, но не думать о том, что ей больно. Вот почему каждый раз, как кто-то трогал её в школе, я с цепи срывался. Убивать за неё мог. За слезинку одну сердце голыми руками вырвать. А сейчас сам. И руку скручивает. И сердце заходится от понимания, что ударил. «Поняла я, спрашиваю». Смотрит на меня. Тяжело душа. И удар по ребрам нанесла. Туда, где рана через повязку еще кровоточила. Застонал от боли и тряхнул сучку, ударяя о стену так, что волосы на лицо упали. Извернулась и в челюсть локтем заехала, и тут же, присев, ногой в бок снова, в одно и то же место, опрокинула на пол и вскочила сверху, сжала мне горло руками. Оторвал от себя и тут же подмял под себя, выкручивая руки за голову. Извивается подо мной, норовит ударить сзади, коленом по пояснице, но я ей бёдра ногами сжал с такой силой, что кости захрустели. «Лжёшь! Ты нас всех предал! Ты сначала бросил меня, а потом слил, чтоб выжить, чтоб свою шкуру спасти! Это ты, тварь продажная, ты! Ты мою жизнь в ад превратил! Ты убил меня, Мадон! Убил, понимаешь?» Смотрю в глаза её сумасшедшие, полные ненависти и слёз, и у самого дыхания остановилось. От боли не могу глоток воздуха сделать. От каждого слова её вздрагиваю, словно лезвие мне под ребрами прокручивает. Достает, вгоняет, снова и опять крутит. Заорать захотелось, чтоб заткнулась. «Заткнись! Заткнись, мать твою! Сама себя слышишь?» «Слышу! Я себя слышу. Ты нас предал. Мы умирали, а тебя рядом не было. Я видела, как Леона с отцом живьем горели, видела. А ты живой остался. Почему? Ты хотела, чтоб сдох? Хотела. Все эти годы я и считала, что сдох. А потом увидела здесь, целый и невредимый. Лучше бы сдох. Лучше бы горел там на площади, чем знать, какая ты мразь, Мадон. Лучше б умер ты. А я и хотел сдохнуть. Только не я это решал. Считаешь, я не думал об этом каждый день, о том, что сделал? Я их крики по ночам слышу. Но знаешь, я также думал и о том, что ты жива осталась. Меня это спасало от безумия. А меня спасало от безумия то, что я могу тебя найти и убить. Когда с Пирсом трахалась, забывала периодически или под ним стонала и мечтала о моей смерти? Стоило вспомнить о друге предателя, и ярость зашкаливала с утроенной силой, хотя и понимаю, что право имела и что ничего сам взамен предложить не мог и не смогу. Но ревность, сука, ядовитая. Она меня жгла, как раскаленным железом изнутри. Я вонь своей паленой кожи чувствовал и задыхался от нее. Пирс. Опять болезненно сердце сжалось. Его жуткая смерть с ума сводит до сих пор. Ради меня. Чтоб спряталась. Чтоб бежала. Чтоб... Нет. Я не скажу. Не стану вскрывать этот нарыв прямо сейчас. Иначе сама с ума сойду. Не смогу. Не выдержу больше этого груза адского, который ношу с собой уже столько лет. У каждого есть свои мертвецы, которые по ночам приходят. А ко мне не только мертвецы. Я плач слышу. Детский, пронзительный плач. И мне головой о стены биться хочется от отчаяния. Что он знает о безумии? Что знает о потерях? Что он знает о том, как больно отказываться от себя самой, выдирать сердце из груди и отдавать кому-то, отдавать душу свою? Что молчишь? Не хочу о пирсе с тобой. Имя его марать. Ты его недостоин, Мадан. Зеленые глаза вспыхнули ненавистью с такой силой, что меня саму тысячами лезвий исполосовало. Давно он на меня так не смотрел. С юности самой. С того момента, как взял первый раз. Пусть ненавидят. Мне так легче будет. Имя марать. Святой он, значит, был. За волосы схватил и о стену лицом припечатал так, что перед глазами потемнело, и из носа кровь по губам потекла. Любила его? Я расхохоталась. Истерически громко. Господи, о чем мы? Разве это имеет значение здесь, в данный момент, когда один из нас должен умереть? Это то, что тебя волнует сейчас? Я убить тебя пришла, Мадан. Вот он, час икс, ты еще не понял? Кто-то из нас обязан здесь сдохнуть, или ты, или я. Потому что я свое задание выполню. Значит, ты должен принять решение, кто. Мои пальцы сами разжались. Отпустил ее и медленно назад отходил. А она обернулась. И мне в глаза смотрит. Трясется вся. Кровь запястьем вытерла. Зло смотрит из-под лобья. В глазах снова тьма та самая, которую даже я боялся. Потому что ее ненависть была страшнее смерти. Потому что никогда раньше ее там не было. Наверное, меня это добило. Что-то хрустнуло внутри. И я понял, что больше нет смысла ни для чего. Война не война, меты проклятые, советник-падаль. Плевать на всех, если смотрит на меня вот так. Решать? Я свое решение принял много лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Пистолет с пола поднял и ей швырнул. Давай, бабочка, стреляй. И закончим с этим. Выйдешь на свободу. Щелкнула предохранителем и подняла обе руки, целясь мне в грудь. Я об этой минуте мечтала. Видишь, я исполняю твои мечты. Я же обещал тебе когда-то. Ее руки ходуном ходят, дрожат так, что из стороны в сторону водят. И на лице пот каплями выступил. Выполняй задание Найса, и все будет кончено. Ты разве не этого хотела? Давай закончим это здесь и сейчас, девочка. Давно пора. Делает ко мне шаг за шагом. И руки дрожать продолжают. Вплотную подошла, в глаза мне смотрит. Душу наизнанку выворачивает. Секундная стрелка в голове набатом мозги разрывает. Я даже на спусковой крючок не перевожу взгляд. Только в глаза. Вот она, минута истины. Сначала ты, потом я? Голос сорвался, а мне ее дрожь передается, и сердце о ребра бешено, рвано, с перебоями. Мне кажется, что я свою кардиограмму рисунком вижу и попискивание приборов. В ушах слышу, от ровного прямого к легким импульсам. Нет, сегодня только я. И она руки медленно опускает, и с рыданием голову мне на грудь уронила. Пистолет опять на пол упал. Рывком обнял ее за шею, прижимая к себе, сильно вжимаясь лицом в ее макушку, морщась, как от боли. «Почему не закончила бабочка?» «Ты знаешь...» Очень тихо подняла заплаканное лицо и в глаза мне посмотрела. «Знаешь...» Усмехнулся, сжимая ее скулы пальцами. «Знаю. Вот теперь знаю точно, как дышу. В глазах твоих синих вижу. Это знание плескается в расширенных зрачках, где рябью расплывается мое отражение. Никто и никогда не умел так смотреть на меня. Сколько женщин было, и ни одна вот так, как она, не умела. Больше, чем с любовью. С дикостью отчаянной, с дьявольской одержимостью и тягучей мрачной тоской. Только у моей Найсы такой взгляд, от которого душу в клочья, из-за которой хочется пулю в висок, если больше так никогда не посмотрит. Тру щекой ее макушку, сильно втягивая запах волос и крови с адреналином. «Рассказывай, бабочка. Все рассказывай». «Не могу». Подбородок дрожит, и слезы градом по щекам катятся. «Мне страшно рассказывать». «Будем вместе бояться». Жадными поцелуями слезы ее сжираю и снова к себе на грудь, вжать в себя с такой силой, чтоб дух захватило. Помнишь, как в детстве, когда гроза начиналась? Она у меня не кончается, мат. Мне так жутко было все эти годы. Так темно и жутко без тебя. Нет, ты у меня отважная девочка. Ты справилась. Она закончилась только что, маленькая. Нет больше никакой грозы. Никто не достанет тебя здесь, пока я рядом. Смешно звучит, наверное. Говорить это черной гадюке, которая свою кличку не за плохой характер получила. Но она сильнее прижалась ко мне и лицо у меня на груди спрятала. Достанет. Меня он обязательно достанет. Но это не важно. Но он достанет и тебя, Мадан. Не я, так кто-то другой, понимаешь? И этот другой здесь. Карту Фраю я не отдавала. Есть второй наемник. Это я и без нее понял, когда руки с пистолетом опустила. Только сейчас мне не до этого было. Рассказывай, Найса. Я все знать хочу. Правду. О тебе всю правду. Если солжешь мне и в этот раз, я действительно убью тебя.